Внизу понеслась синяя линия, заморгали точки, возник текст, но совершенно не связанный по смыслу. Я уставилась на экран. Это явно Сережкина статья, и вот название, фамилия автора, но что случилось с содержимым? Минут пять понадобилось, чтобы сообразить. Проклятая машина расставила абзацы по алфавиту. Сначала шли те, которые начинались с буквы «А», потом «Б», и так до «Я». В ужасе я нажала «Да», но компьютер выдержал удар и вывесил окно «Закрытие файла невозможно из-за некорректного выхода». Все. Больше я ничего не достигла, не считая того, что весь экран обвесился какими-то сообщениями, и в углу возникло уже две гадко ухмыляющихся скрепки. В полном отчаянии я нажала на мышку, и тут ожил принтер. Приветливо моргая лампочками, он принялся услужливо распечатывать Сережкину статью, ту самую, с расставленными по алфавиту абзацами. Чувствуя, что сейчас просто потеряю сознание, я выдернула чистый лист бумаги. Аппарат обиженно загудел, компьютер заурчал и завис. Я пошла на кухню и горестно уставилась на холодильник. Нет, определенно техника не для меня. Максимум, на что я способна, включить стиральную машину, ну, еще помыть холодильник. Ты дома? Спросила Юля, входя в кухню. Дурацкий вопрос, если учесть, что я стою прямо перед ней. И глупее его только тот, который, как правило, задают по телефону в воскресенье в 8 утра. Я вас не разбудила? Конечно, нет. Просто обожаю по выходным вскакивать в 6:30. Что-то случилось? Зевнула Юля. Ты вроде не в духе? Включи программу с адресами. Без проблем, пообещала она. И ушла. Я затаилась между мойкой и столом, ожидая услышать гневные вопли типа «Кто это сделал?». Но в комнате стояла тишина. Потом Юлечка сообщила «Иди, готова». Не веря своим ушам, я вошла в кабинет и попросила «А можешь открыть Сережкину статью?». «Запросто. Но зачем? Надо посмотреть». Юля пожала плечами. «Любуйся». На экране возник текст. Я разинула рот. «Все в полном порядке». «Нет, дурацкая консервная банка надо мной издевается». Соболевых оказалось в Москве 18. Из них Галин 9, но отчество Владимировна имели только 2. Причем только у одной дамы номер телефона начинался с цифр 593. Другая явно обитала в центре. Надеюсь, директриса живет по-прежнему в городе-спутнике. Трубку схватили сразу после первого гудка. Детский голос прочирикал. «Вам кого?» «Галину Владимировну». «Бабуля!» – заорал ребенок с такой силой, что я чуть было не выронила трубку. «Бабуля! Тебя!» Повисла пауза. Потом тот же радостный детский голосок сообщил. «А она не подойдет. Голову моет. Чего передать?» «Спросите, пожалуйста, могу ли я к ней сегодня подъехать?» Трубка вновь замолчала, затем бодрый дисконт ответил. «Бабуля ждет. Адрес знаете?» Я засобиралась в дорогу. От метро «Речной вокзал» шел симпатичный микроавтобусик «Автолайн». Маршрутное такси подвезло меня прямо к дому. Серая блочная башня стояла на небольшом шоссе, поодаль гомонил рынок. На другой стороне не слишком оживленной улицы явно находился какой-то завод, окруженный высоким забором с колючей проволокой. Галина Владимировна и впрямь недавно приняла душ, потому что на ее голове дымилась кокетливая косынка, явно прикрывающая бигуди. «Видите, как получилось?» — улыбнулась хозяйка. «Все договаривались, еле-еле встретились. Раздевайтесь. Сейчас чаю глотнем и обо всем побеседуем». Я стащила куртку, получила безукоризненно чистые пластиковые тапки и, войдя в сверкающую кухню, призналась. «Скорее всего, вы ошиблись. Я с вами ни о чем не договаривалась». Хозяйка на секунду замерла возле шкафчика, потом поинтересовалась. «Ольга Васильевна?» «Нет». Галина Владимировна молча долила чайник кипятком и бодро ответила. «Чаю все равно выпьем. А, простите, по какому вопросу вы пришли?» «Льва Константиновича Платова, помните?» «Еще бы!» — засмеялась женщина, выставляя на стол коробку конфет-визит. «Столько лет, можно сказать, под его началом проработала. Золотой человек. Почти святой, один из тех, кто по-настоящему родил за свое дело. Сейчас мало кто помнит, что именно Льву Константиновичу пришла в голову революционная идея о преподавании в 9 классах, где Егор?» Тихо спросила я. «Кто?» — изумилась Галина Владимировна. «Егор Платов. Брат вашей воспитанницы Насти, которая приходила с внучатой племянницей Льву Константиновичу». Рука пожилой женщины дрогнула, и струйка отличной заварки темно-красного цвета медленно потекла в коробку с шоколадками. «Бабусик!» — завопила вбежавшая в кухню толстенькая девочка лет 10. «Ты в конфеты чай льешь!» Галина Владимировна отдернула руку и ласково сказала: «Зоенька, возьми булочку и иди в большую комнату». «Хочу чаю!» — закапризничала внучка и уселась на табуретку. Бабушка спокойно наполнила кипятком чашку с розовыми зайчиками, поставила ее на поднос и улыбнулась. «Душенька, сейчас 9 канал показывает Диснея». Ребенок схватил угощение и был таков. Галина Владимировна повернулась ко мне. На ее лице застыла улыбка, более похожая на гримасу. «Кто вы?» «Евлампия Романова». «Мне это ни о чем не говорит», — парировала директриса. Минуту-другую я колебалась, но внутренний голос подсказал: «Этой женщине лучше рассказать правду или почти всю правду». Услыхав о смерти Насти и завещании, Галина Владимировна отпустила лицо и со вздохом села возле окна. Видно было, как в ее душе идет борьба. Наконец она приняла решение и сказала: «Я понимаю, что на дворе не 1976 год, а торжество демократии и все такое, но, знаете, как бывший советский человек, я до сих пор боюсь вспоминать эту историю и, честно говоря, не слишком хорошо знаю, что к чему. Настя поступила в Зеленоградский детский дом в 1976 году. У Галины Владимировны был уникальный приют. Как правило, дети до 3 лет воспитываются в доме малютки, а после их отправляют в другие места. В результате они получают страшный стресс. У Соболевой же малышей никуда не отдавали. Просто переводили в старшие группы. Детский дом имел поэтому статус экспериментального и славился по Москве и области. Девочку Платову привезли в автозаке, и сопровождал ее милиционер. Галину Владимировну подобное мало удивляло. У нее было достаточно детей, ставших временно сиротами из-за того, что отец и мать попали в места не столь отдаленные. Как правило, ребят сначала отправляли в приемник-распределитель, а потом переводили к Соболевой. Так что, на первый взгляд, ничего особенного в данном случае не было.